Глава 10. Я покупаю новых друзей. Одна только миссис Улири чувствовала себя счастливой в спящем городе. Мы увидели, как она выуживает содержимое из киоска с хот-догами, хозяин которого свернулся калачиком и спал рядом, посасывая большой палец. Нас ждал Аргус. Его 100 глаз были широко открыты. Он не сказал ни слова. Он вообще не всегда помалкивал. Я думаю, это потому, что у него на языке глазное яблоко. Но судя по его лицу, и Аргус пребывал в шоке. Я рассказал ему о том, что нам удалось узнать на Олимпе, что боги не кинутся сюда нам на выручку. Аргуса в отвращении закатил глаза, приобретя весьма экзотический вид, потому что все его тело от этого завернулось в спираль. «Тебе лучше вернуться в лагерь», — сказал я ему, — «охраняй его, сколько хватит сил». Он ткнул в меня и вопросительно поднял брови. «Я остаюсь». Аргус кивнул, словно этот ответ его удовлетворил. Потом посмотрел на Аннабет и начертил пальцем круг в воздухе. «Да», — согласилась Аннабет, — «я думаю, время пришло». «Для чего?» — спросил я. Аргус вытащил из своего фургона бронзовый щит и передал его Аннабет. Внешне это был щит обычного стандартного производства. Такие круглые щиты мы всегда использовали при захвате флага. Но когда Аннабет положила его на землю, полированная поверхность отразила на окружающем здании и небо, а статуя свободы, которой рядом не было. «Ух ты!» — восхитился я. «Видеощит! Одна из идей Дедала», — сказала Аннабет. «Я попросила Бигендорфа, и он сделал его мне некоторое время назад». Она кинула взгляд на Селену. «В общем, этот щит искривляет солнечный и лунный свет из любой точки мира и создает отражение. Ты в буквальном смысле можешь увидеть любую цель под солнечным или лунным, пока на щит падает естественный свет. Смотри». Мы сгрудились вокруг Аннабет. Она сосредоточилась. Изображение сначала увеличилось и развернулось так стремительно, что голова у меня закружилась. Мы оказались в зверинце Центрального парка, потом переместились по 60-й Восточной улице мимо Блумингдейса, примечание, сетевой магазин. Потом свернули на 3-ю авеню. «Нифига себе!» — возвестил Коннор Стоу. «Дай-ка назад, и теперь увеличение». «Что?» — нервно спросила Аннабет. «Ты видишь силы вторжения?» «Нет, вот тут. Кондитерская Диланс». Коннор ухмыльнулся, взглянув на своего брата. «Братишка, она открыта, и там все спят. Тебе приходят в голову те же мысли, что и мне?» «Кона!» — крикнула Катя Гарнер, нахмурившись. Она говорила таким же тоном, что и ее мать Диметра. «Это серьезно. Ты что, собираешься мародерствовать в кондитерской, когда идет война?» «Извини», — пробормотал Конор, но пристыженным он не казался. Аннабет провела рукой перед щитом, и на нем появилась другая сцена. ФДР Драйв. Примечание. Шоссейная дорога в восточном Манхэттене вдоль парка. И через реку на Лайтхаус Парк. «Это позволит нам увидеть, что происходит в городе», — пояснила она. «Спасибо, Аргус. Надеюсь, мы еще встретимся в лагере когда-нибудь». Аргус пробурчал что-то неразборчивое, посмотрел на меня взглядом, в котором явно читалось «Удачи, она тебе понадобится», и забрался в фургон. Он и две гарпии-водительницы укатили, объезжая застывшие автомобили, стоявшие повсюду на дороге. Я свистнул миссис Улири, и та прискакала ко мне. «Привет, девочка! Ты помнишь Гроувера? Это тот сатир, которого мы встретили в парке. Гав!» Я надеялся, что она имеет в виду, конечно, помню. И не у меня больше нет хот-догов. «Мне нужно, чтобы ты его нашла», — сказал я. «Убедись, что он не улегся спать. Нам понадобится его помощь. Поняла? Найди Гроувера». Миссис Улири облизала меня слюнявым языком, а потом понеслась прочь. Полукс присел рядом со спящим полицейским. «Не понимаю, почему мы тоже не уснули? Почему только смертные?» «Это слишком крупномасштабное волшебство», — вмешалась Селена Боргат. «Но чем масштабнее магия, тем проще ей противиться. Если ты хочешь усыпить миллионы смертных, то тебе нужно размазать волшебство очень тонким слоем. А вот усыпить полубогов гораздо труднее». Я уставился на нее. «Когда это ты столько успела узнать про магию?» «Не все же время я провожу, подбирая себе гардероб». Селена зарумянилась. «Перси», — услышал я голос Аннабет. Она все еще смотрела на щит. «Взгляни-ка сюда». На бронзовом щите было изображение пролива Лонг-Айленда в районе аэропорта Ла-Гуардия. Примечание. Аэропорт, названный в честь одного из мэров Нью-Йорка. По темной воде к Манхэттену устремилось с десяток быстроходных катеров, забитых полукровками в полных греческих доспехах. На корме ведущего катера трепыхалось на ветру багровое знамя с черной косой. Я никогда еще не видел такого, но сообразить было нетрудно. Боевое знамя Кроноса. «Проверь периметр острова», — подсказал я быстро. Аннабет изменила изображение на щите. Теперь он показывал часть острова к югу от гавани, около Алиста-Айленда, вспарывал воду с Тейнет-Айлендский паром. Палуба была забита драконицами и целой сворой адских гончих. Перед паромом плыла старая морская стая млекопитающих. Поначалу я было подумал, что это дельфины, но потом, увидев их собачьи физиономии и мечи, пристегнутые к талиям, понял, что это тельхины. Картина на щите снова переменилась. Теперь на нем был виден берег Джерси, прямо перед въездом в туннель Линкольна. По проезжей части между замерзшими машин маршировала сотни самых разных монстров, великаны с дубинами, отколовшихся от своего рода циклопы, несколько огнедышащих драконов, а в довершение ко всему колонну замыкал танк времен Второй мировой войны «Шерман». Выезжая в туннель, он снимал стоящие у него на пути машины. «Что происходит со смертными за пределами Манхэттена?» — спросил я. «Неужели усыплен весь штат?» Аннабет нахмурилась. «Не думаю, но это странно. Судя по этим изображениям, Манхэттен целиком погрузился в сон. Потом в радиусе около 50 миль вокруг острова время течет очень-очень медленно. Чем ближе к Манхэттену, тем медленнее». Она показала мне еще одну сцену. Шоссе в Нью-Джерси. Стоял субботний вечер, а потому движение было не таким напряженным, как в будни. Водители вроде бы не спали, но машины двигались со скоростью около мили в час. Над ними медленно пролетали птицы. «Это Кронос», — сказал я. «Он замедляет время». «А ему, наверное, помогает Геката», — добавила Катя Гарнер. «Вы посмотрите, как все машины уходят от съездов на Манхэттен, словно получают какой-то подсознательный приказ возвращаться». «Не знаю», — голос Аннабет звучал растерянно. «Она ужасно не любит всякие непонятные и нелогические вещи. Ясно только, что они окружили Манхэттен кольцами магии. Внешний мир, возможно, даже не понимает, что тут творится. Нечто неладное. Все смертные, направляющиеся к Манхэттену, замедляются до такой степени, что перестают понимать происходящее. Это как у мушки в янтаре», — пробормотал Джейк Мэйсон. «Нам не стоит рассчитывать на чью-либо помощь». Я повернулся к ребятам. Вид у них был ошеломленный и испуганный. Винить их в этом я не мог. Щит показал нам не меньше 300 врагов, направлявшихся в нашу сторону. А нас было всего 40, и мы остались в одиночестве. Итак, мы будем оборонять Манхэттен. Селена поправила на себе доспехи. «Слушай, Перси», — неуверенно протянула она, — «ведь Манхэттен, он такой громадный. Мы будем его оборонять», — повторил я, — «у нас нет другого выхода». «Он прав», — поддержала Набет. «Боги ветров не подпустят силу Кроноса к Олимпу по воздуху, поэтому враги предпримут атаку с земли. Мы должны заблокировать все доступы на остров». «Но у них же катера», — заметил Майк Ю. «Меня словно током шибануло. Я вдруг вспомнил слова Афины. Помни о реках. О катерах позабочусь я», — сказал я. «Каким образом?» — нахмурился Майк. «Предоставьте это мне. Мы должны охранять мосты и туннели. Будем исходить из того, что они предпримут попытку атаковать откуда-нибудь в центральной части города. По крайней мере, такой будет первая попытка. Это самый близкий к пути к Empire State Building. Майкл, бери домик Аполлона и иди к мосту Уильямсберг. Кэти, ты с домиком Диметра обороняешь туннель Бруклин-Бетир. Вырасти в туннеле колючий кустарник и ядовитый плющ. Делайте, что сочтете нужным. Только задержите их там. Конор, бери половину домика Гермеса, будешь прикрывать мост Манхэттен. Трэвис, ты с другой половины будешь оборонять мост Бруклин. И чтобы не заглядывать там в кондитерские, никаких грабежей и мародерства. «Ого!» — один голос жалобно простонал домик Гермеса. «Селена, ты берешь команду Афродиты и идешь к туннелю Круинс Мидтаун». «О боги!» — проговорила одна из ее сестер. «Мы же будем проходить по Пятой авеню. Там можно прибарахлиться всякими штучками. А монстры, они запах Живанши просто ненавидят». «Никаких задержек», — отрезал я. «Ну а что касается духов, если ты думаешь, что это поможет...» Шесть девчонок Афродиты, радостно подпрыгивая, принялись целовать меня в щеки. «Все, хватит». Я закрыл глаза, пытаясь вспомнить, не забыл ли чего. «Так, теперь туннель Холланд. Джейк, ты ведешь туда домик Гефеста. Не используйте греческий огонь, расставляйте ловушки, все, что есть в запасе». «С удовольствием», — ухмыльнулся он. «За нами должок, за Бекендорфа». Весь домик разразился одобрительными возгласами. «Мост на 59-й улице», — продолжил я. «Клариса». Я запнулся. Кларисы с нами не было. Весь домик Ареса, будь они прокляты, остался в лагере. «Туда пойдем мы», — вмешалась Аннабет, спасая меня от неловкой паузы. Она повернулась к своим братьям и сестрам. «Малькольм, бери домик Афины и активируйте 23-й план, как я вам показывала. Обороняйте эту позицию». «Ясно. Я пойду с Перси, потом мы присоединимся к вам или направимся туда, где будем нужны». Из задних рядов раздался чей-то голос. «Вы только там на пару не загуляйте». Послышались смешки, но я решил не обращать на них внимания. «Ну все», — заключил я, — «связь держим по мобильникам». «Нет у нас мобильников», — возразила Селена. Я нагнулся, вытащил из сумочки у каких-то похрапывающей дамы ее Блэкберри и кинул Селене. «Теперь есть, вы все знаете номер Аннабет. Если мы вам понадобимся, берите любой телефон и звоните. Один звонок и выбрасывайте его. Если понадобится, позвоните еще раз, берите другой. Так монстрам будет труднее вас засечь». Все засмеялись. Им эта идея явно пришлась по вкусу. Тевис откашлялся. «Ну, если мы найдем какой-нибудь особо крутой телефон». «Нет, не смейте себя оставлять», — оборвал его я. «Да брось ты!» «Постой-ка, Перси!» — мешался Джейк Мэйсон. «Ты забыл про туннель Линкольна!» Я чуть не выругался. Он был прав. Прямо сейчас по нему маршировала сотня монстров с танком «Шерман» в арьергарде, и все наши силы уже были распределены. Вдруг с другой стороны улицы раздался девчоночий голос. «Что, если ты поручишь это нам?» Никогда я еще не был так счастлив. Пятую авеню пересекала группа примерно из 30 девушек. Белые рубашки, серебряные камуфляжные штаны и армейские ботинки. У них на поясах висели мечи, на спине колчаны, луки на изготовке. У их ног мельтешили белые волки. Многие держали на руки охотничьих соколов. И у девчонки, возглавлявшей эту группу, черные волосы и иголками торчали во все стороны. На ней была черная кожаная куртка, а на голове, словно диадема принцессы, серебряный венец, который плохо подходил к ее сережкам в форме черепов и футболки «Смерть Барби». Куколка была изображена со стрелой, пронзившей голову. «Талия!» — воскликнула Аннабет. Дочь Зевса усмехнулась. «Охотницы Артемиды, к бою готовы!» Начались объятия и приветствия. Во всяком случае, Талия вела себя по-дружески. Остальным охотницам претило общение с обитателями лагеря, в особенности с мальчишками, но они, по крайней мере, никого из нас не пристрелили, и уже само это было теплым приемом. «Где ты пропадала целый год?» — спросил я у Тали. «У тебя, я смотрю, охотник теперь стало раза в два больше». Она рассмеялась. «Ну, это очень долгая история. Могу поспорить, мои приключения были поопаснее твоих, Джексон». «Наглая ложь», — возмутился я. «Посмотрим», — ответил Талли. «Когда все это закончится, ты, Аннабет и я встречаемся в этом отеле». «Как там его?» «На 56-м, западный. Чизбургеры и картошки фри. Ле Паркин Меридиен называется». «Договорились». «Да, Талли, еще спасибо». Она пожала плечами. «Эти монстры даже не поймут, от чего они умерли. Охотницы, вперед!» Она шлепнула по серебряному браслету, и щит гиды увеличился до своих полных размеров. Золотая голова медузы в центре была такой страшной, что все тут же отвели взгляд. Охотницы двинулись по улице вместе с волками и соколами, и я преисполнился уверенности, что за туннель Линкольна пока можно не волноваться. Слава богам! Аннабет, как всегда, угадала мои мысли. Но если мы не перекроем доступ на берег тем катерам, то охрана мостов и туннелей становится бессмысленной. Ты права. Я посмотрел на ребят. У них был суровый и решительный вид. Мне не хотелось думать, что я, может быть, в последний раз вижу их всех вместе. Вы — величайшие герои этого тысячелетия, — сказал я им. Не имеет значения, сколько монстров будет вас атаковать. Сражайтесь храбро, и мы победим. Я вскинула на клузмус и прокричала: «За Олимп! За Олимп!» Раздался в ответ дружный вопль 40 голов, и эхо разнеслось его по безмолвному городу. Мне показалось, что я слышу отвагу в этом крике, но потом он стих, и возобладала тишина, воцарившаяся над 10 миллионами спящих нью-йоркцев. Мы с Аннабет могли бы выбрать себе автомобиль, чтобы добраться до места, но они стояли плотно бампер к бамперу, и, что странно, ни один двигатель не работал. Казалось, что у водителей, прежде чем сморил сон, нашлось время, чтобы выключить зажигание. Может, Морфей обладал способностью усыплять и двигатели? Большинство водителей, почувствовав, что вот-вот вырубится, явно пытались припарковаться у тротуара. Но все же улицы были слишком забиты транспортом. Не проехать. Наконец мы нашли спящего курьера, прикорнувшего у кирпичной стены на своем веспе. Мы стащили его со скутера и положили на тротуар. «Извини, братишка», — сказал я. «Если повезет, я смогу вернуть скутер на место. Если нет, то это не будет иметь значения, потому что от города останутся одни руины». Я устроился в седле, посадил сзади Аннабет, она обхватила меня за талию. Мы петляли по Бродвею, и наш двигатель громко урчал в этой феерической тишине. Единственными звуками были раздававшиеся время от времени трели телефонов. Такое впечатление, словно они звонили друг другу, а Нью-Йорк превратился в гигантский вольер для электронных пташек. Продвигались мы медленно. Время от времени нам попадался пешеход, заснувший прямо перед автомобилем. Таких мы оттаскивали в сторону на всякий случай. Один раз нам пришлось остановиться, чтобы погасить загоревшуюся тележку торговца с солеными крендельками. Несколько минут спустя мы кинулись им за детской коляской, которая сама по себе катилась по улице. Оказалось, что ребенка в ней не было, только чем-то уснувший пудель. «Пойди пойми, что он там делал». Мы поставили коляску у двери магазина и двинулись дальше. Мы проехали Мэдисон Сквер Парк, когда Аннабет сказала: «Ну-ка, притормози». Я остановился посреди 23-й Восточной улицы. Аннабет спрыгнула с седла и побежала к парку. Когда я догнал ее, она разглядывала бронзовую статую на постаменте из красного мрамора. Я проходил мимо этой статуи, наверное, миллион раз, но так и не удосужился разглядеть ее по-настоящему. На стуле, уложив ногу на ногу, сидел мужчина, одетый в старомодный костюм на манер Авраама Линкольна, в галстуке бабочкой и длиннополом фраке. Ну, всякое такое. Под стулом лежали кипа книг. В одной руке он держал гусиное перо, в другой — большой металлический лист бумаги. «На кой ляд нам?» Я прищурился, разглядывая имя на пьедестале. «Уильям Стюарт». «Стюарт», — по правилам меня Аннабет. Он был губернатором Нью-Йорка. Малый полубог, сын Геры, кажется. Но это не имеет значения. Меня интересует статуя. Она взобралась на садовую скамейку и внимательно посмотрела основание статуи. «Только не говори мне, что он автоматом», — сказал я. Аннабет улыбнулась. «Как выясняется, большинство статуй в городе автоматами. Дедал посадил их сюда на тот случай, если ему понадобится армия, чтобы атаковать Олимп или защищать его. Какая разница?» Аннабет пожала плечами. «Это был 23-й план. Достаточно активировать одну статую, и та уже начнет активировать остальных своих собратьев по всему городу, пока не соберет армию. Но, конечно, это опасно. Ты же знаешь, насколько непредсказуемы автоматы». «Ого!» — кивнул я. «У нас был неудачный опыт общения с автоматами. Но ты серьезно думаешь активировать его? У меня есть записки Дедала. Я думаю, у меня получится. Ага, вот она». Она нажала на носок Сьюардена ботинка, и статуя стала, держа на изготове перо и лист бумаги. «И что он будет делать?» — пробормотал я. «Стенографировать?» «Тихо!» — шепнула Аннабет. «Привет, Уильям!» «Билл!» — подсказал я. «Билл, да замолчи ты!» Повернулась ко мне Аннабет. Статуя наклонила голову и уставилась на нас пустыми металлическими глазами. Аннабет откашлялась. «Здравствуйте, губернатор Сьюарт. Последовательность команд. Дедал, 23. Защита Манхэттена. Начать активацию». Сьюарт спрыгнул со своего пьедестала. Он так грохнулся о землю, что под его ботинками треснул асфальт. Тяжелыми шагами он направился на восток. «Вероятно, он собирается разбудить Конфуция», — предположила Аннабет. «Что?» — переспросил. «Другую статую на Дивиш-стрит. Он, наверное, станут будить друг друга, пока не будут активированы все. А потом, надеюсь, они защитят Манхэттен. Они знают, кто враг. Хочется верить. Ты меня утешила». Я представил себе все бронзовые статуи в домах, парках, на площадях Нью-Йорка. Их, наверное, сотни, а может, тысячи. Потом в вечернем небе где-то над Ист-Ривер вспыхнул зеленый шар, греческий огонь. «Надо спешить!» — воскликнул я, и мы побежали в Веспе. Мы притормозили у Баттери-парк в нижнем окончании Манхэттена, где, вливаясь в залив, встречаются Гудзон и Ист-Ривер. «Жди меня здесь», — сказал я Аннабет. «Перси, ты не должен уходить один. Если ты можешь дышать под водой, присоединяйся». «Ты иногда просто невыносим», — вздохнула она. «Иногда это в тех случаях, когда я прав. Можешь мне поверить, все будет в порядке. Теперь на мне проклятие Хила. Я весь неуязвимый и всякое такое». Аннабет это вовсе не показалось убедительным. «Будь осторожней. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Ну, то есть, ты нам еще понадобишься, когда начнется сражение». Я ухмыльнулся. «Вернусь, и глазом моргнуть не успеешь». Я спустился к заливу и вошел в воду. Совет всем, кто не имеет отношения к морским богам. Не купайтесь в Нью-Йоркской гавани. Может, вода там и не такая грязная, как времена юности моей матери. Но сейчас еще окунись, и у тебя может прорезаться третий глаз. Или, когда вырастешь, будут рождаться дети-мутанты. Я нырнул во мрак и быстро оказался на дне. Попытался найти точку, где течение двух рек казались равными по силе, где они встречались, образуя залив. Я решил, что это наилучшее место, чтобы привлечь их внимание. «Эгей!» — закричал я своим наилучшим подводным голосом. Этот звук и гулко разнесся в темноте. «Ходят слухи, ребята, будто вы стали такими грязными, что вам стыдно показывать свои физиономии. Это правда? Холодное свечение неслось через залив, разметая потоки мусора и ила. Я слышал, что Ист-Ривер токсичнее, продолжал я, но от Гудзона воняет похуже. Или наоборот. Вода замерцала. Теперь за мной наблюдало что-то мощное и рассерженное. Я ощущал его присутствие. Или два присутствия. Я боялся, что неправильно рассчитал силу оскорблений. Что если они просто разорвут меня на части, даже не показавшись. Но это все же были нью-йоркские речные боги. Я решил, что они, подчиняясь инстинкту, захотят посмотреть на меня. И точно, перед мной возникли две гигантские фигуры. Поначалу это были просто темно-коричневые вихри ила, более плотные, чем вода вокруг них. Потом у них появились руки, ноги и недовольные лица. Но существо слева неприятно напоминало Тельхина, а волчья физиономия, тело отдаленно смахивало на моржевое, обтекаемое черное, с ногами и руками в виде ласт. Глаза излучали зеленый свет. Тип справа имел вид более гуманоидный. На нем было надето какое-то тряпье и морские водоросли с кольчугой, сделанные из ракушек, из пивных бутылок и старых пластиковых упаковок. Лицо подернуло ряской, борода выросла до немыслимых размеров. Глубоко посаженные синие глаза горели гневом. Морж, который, судя по всему, был богом, Ист-Ривер сказал: «Тебе что, парень, жить надоело? Или ты просто очень глупый? Ну, по дуракам ты у нас главный спец, Ист». Бородатый дух Гудзон усмехнулся. «Помолчи, Гудзон», — прорычал Ист. «Оставайся по свою сторону острова и не суй нос в чужие дела. А то что, бросишь меня еще одну баржу с мусором?» Они поплыли навстречу друг друга, готовые сойтись в схватке. «Эй, погодите!» — закричал я. «Тут у нас проблемы посерьезнее». «Этот парень прав», — пробурчал Ист. «Давай-ка прикончим его, потом будем выяснять отношения». «Хорошая мысль», — согласился Гудзон. Я и пикнуть не успел, как со дна поднялись две горы мусора и с обеих сторон полетели прямо на меня. Битое стекло, камни, консервные банки, покрышки. Но я этого и ждал. Вода передо мной сгустилась в щит. Мусор отскакивал от него, не причиняя мне вреда. А до меня добрался только один осколок стекла. Он ударил меня в грудь и, наверное, бил бы, однако сейчас просто отскочил от кожи. Два речных бога недоуменно уставились на меня. «Сын Посейдона?» — спросил Ист. Я кивнул. «Окунулся в Стикс?» «Точно». Оба произвели звуки, которые я не мог истолковать иначе, как отвращение. «Ну и дела», — протянул Ист. «Как же мы теперь его убьем? Может, током?» — задумчиво сказал Гудзон. «Если я найду где-нибудь провода высокого напряжения...» «Послушайте меня», — заорал я. «Армия Кроноса вторгается на Манхэттен». «Ты что думаешь, мы этого не знаем?» — спросил Ист. «Я в этот самый момент чувствую его катера. Они почти добрались до берега». «Ну да», — согласился Гудзон. «Я тут тоже перехватил несколько грязных монстров, которые пересекали мои воды». «Так остановите их», — попросил я. «Утопите, пустите их катера на дно». «С какой стати?» — проворчал Гудзон. «Ну...» «Захватит она, а не Олимп. Нам-то что? А то, что я вам могу заплатить». Я вытащил песчаный доллар, подаренный мне отцом на день рождения. Глаза речного бога расширились. «Он мой!» — рыкнул Ист. «Дай его мне, парень, и я тебе обещаю, что ни один из кроносов подонков не пересечет Ист Ривер». «Забудь об этом!» — возразил Гудзон. «Или ты отдашь этого ежа мне, или все их катера пересекут Гудзон. Давайте пойдем на компромисс». Я разломал песчаный доллар пополам. Из места разлома хлынул ручеек чистой свежей воды, словно растворяя всю грязь залива. «Каждый из вас получит половинку», — сказал я. «А вы за это не пустите силы Кроноса на Манхэттен». «О, дружище!» — стонал Гудзон, протягивая руку за морским ежом. «Я так давно не был чистым!» «Мощь Посейдона!» — пробормотал Ист Ривер. «Он, конечно, клоун, но он знает, как бороться с загрязнением». Они посмотрели друг на друга, а потом сказали в унисон. «Договорились». Я протянул каждому по половинке морского ежа. Они стремительно выхватили их у меня. «Только не забудьте про вторжение», — напомнил я. Ист сделал движение рукой. «Они уже на дне». Гудзон щелкнул пальцами. «Стая адских гончих уже под водой. Спасибо. Желаю вам чистоты и свежести». Я стал подниматься на поверхность, когда Ист крикнул мне. «Эй, парень! Если у тебя появится еще песчаный дол, возвращайся, если, конечно, останешься жив». «Проклятие Хила!» — фыркнул Гудзон. «Они всегда думают, что это их спасет». «Если бы он только знал», — согласился их. Они, рассмеявшись, растворились в воде. Когда я выплыл на берег, Аннабетта разговаривала по телефону, но стоило ей увидеть меня, как она отсоединилась. Вид у нее был совершенно потрясенный. «Получилось», — отрапортовал я. «По рекам они не пройдут». «Отлично», — сказала она, — «но у нас есть другие проблемы. Только что звонил Майк Ю. По мосту Уильямсберг двигается еще одна армия. Домик Аполлона просит помощи. И знаешь, кто ведет этих монстров?» «Персия, это Минотавр».